В этом не последнюю роль играл язык Хуля. Когда очередной кавалер узнавал о себе ряд интересных подробностей, он неизменно срывался, отвешивая мальцу за трещину. После чего мать выставляла ухажера вон. Делить кровь и постель с тем, кто поднял руку на ее сына. Убирайся. Однако всему приходит конец. Незаметно, исподволь, в доме обосновался блондин с вкрадчивым баритоном и пальцами шулера. Он дарил Кончите букеты алых роз, а по вечерам пел романтические баллады, аккомпанируя на лютне. Кончита млела, и блондин оставался еще на ночь, и еще. В ответ на издевки мальчишки блондин заливался хохотом, грозил Хуля пальцем, но рук не распускал. «Мама, он червивый, от него тухлятиной несет», — убеждал Хуля. Кончита хмурилась, или улыбалась, или отвечала не в попад. Она ослепла и оглохла. Блондин, которого звали Валдис, очаровал ее, опоил приворотным зельем. Хуля этого не знал, но видел. Привычный мир трещит по швам. Верное оружие не срабатывало. Осенью сыграли свадьбу. Негнусная поздравлялка, которую Хуля зачитал во всеуслышание, ни шутиха, подложенная в торт, не помогли. Мама смеялась и чуть ли не облизывала нового мужа, с ног до головы заляпанного кремом. Валдис впервые повысил на мальчика голос, но Кончита обрила мужа руками за шею и увлекла в спальню. Способ проверенный. На то его он срабатывал, сработал и сейчас. Хуля понял. Грядет беда. На завтра Валдис потребовал, чтобы сынок звал его отцом и бросил сквернословить. В ответ Хуля объяснил папаше, куда тому следует идти и что с ним там станут делать быки-производители. Валдис побагровел, взялся за плетку, но сдержался. Уверен, мы с тобой еще подружимся. Его ухмылка напоминала бинар-фальшак с облезшей позолотой. Съездим в Ластицу, на ярмарку. Обнов тебе купим, в цирк сходим. Сам поезжай, бледная поганка. Насупился мальчишка. Увы, ехать пришлось. Мама встала на сторону отчима. Ехали целый день, в настоящей междугородней кукушке. Пассажиры лезли в ящик кузов, цепляясь за обода колес и хвосты лошадей. Потом их закрывали съемной стенкой. Кто хотел, мог ехать на крыше. Остальные поминутно, словно птички из часов, высовывали головы в окно. Скоро ли конец этой пытки? Хуля понравилось. Он из родного Стишеля раньше не выезжал и всю дорогу глазел по сторонам. Даже ругаться забыл. Может, Валдис не такая уж сволочь. Затеплилась слабая надежда. В Ластице отчим первым делом отправился не на ярмарку и не в цирк, а в таверну «Три сапога». Сказал: «Дела. Обожди на улице, я скоро выйду». Спустя час Хуля сунулся внутрь. Отчима в таверне не оказалось. Мерзавец сбежал, бросив пасынка в чужом городе. Так Хуля Остерлинин стал бездомным. Наверное, он сумел бы вернуться в Стишель. Но мальчик понимал: вернется, пропадет. Отчим убьет его и спишет грех на местное отребье. Спасибо, папаша, за милосердие. Мог бы и в глухом лесу бросить. Сперва бродяжка попрошайничал. Подавали ему скверно. Раз за разом он убеждался в справедливости поговорки «язык мой, враг мой». Затем его избили конкуренты. «Хлебные места, щенок, не про твою честь. Станешь маячить, на ремни порежем». «Ладно», — сказал Хуля. «Просить не буду. Буду воровать». Новичку везло. Он даже воспрял духом. Вор — это романтика. Главное — набить руку, чтобы не набили морду. Выучусь красиво лямзить, вступлю в синдикат маландринов. Разумеется, он попался. Едва жив остался. Грязный оборванец, Хуля тенью бродил по городу, питаясь объедками на задах харчевин. Воровать он теперь боялся. Но однажды не утерпел. У тетки из кошелки торчал свежий калач. Аж слюнки потекли. Он пристроился за теткой. Дождался, пока та зайдет в подворотню, и коршуном метнулся на добычу. Вернее, это он думал, что коршуном, а оказалось щеглом в селок. Тетка с неожиданным проворством развернулась, цепкие пальцы ухватили Хуля за тощую руку. «Пусти, жадина, голодному хлебушка пожалела». Мымра косоглазая, глаза у тетки и впрямь оказались с косинкой. «Чтоб тебя от того калача вспучило, чтоб он тебе поперек горла встал, чтоб у тебя дома злые дни не переводились, чтоб...» Тетка улыбнулась горлопану. «Крой, малыш, ну...» Хуля так опешил, что замолчал. «Забыл», — подбодрила его тетка. «Подсказать, или лучше я тебе счастья пожелаю, чтоб у тебя руки отсохли, мерзкий воришка, грязь подзаборная, шелупонь вшивая, чтоб тебе до смерти икалось, а после смерти покоя не нашлось». Ерша тебе в глотку, паршивец. Губы Хуля растянулись в ответной улыбке, от уха до уха. Скупердяйка, гадюка подколодная, тебя упырь укусит, от яда сдохнет. Лихоманка тебя возьми, байстрюк, чтоб ты всю жизнь камни грызла и зубы ломала. Чири тебе в ноздрю. Пьяница, сунувшийся в подворотню, отлить излишек пива, бегом ретировался. Зрелище не для слабонервных. Тетка с пацаном клянут друг дружку и хохочут от счастья. Пора бросать пить, решил пьяница. Иначе зеленые гули-гули из щелей полезут. И держался до самого вечера. Так Хуля познакомился с Бальзаминой Пандинг, сестрой-наставницей школы злословия. Его одиночеству пришел конец. Сестры-наставницы отыскивали по городам и весям самых отчаянных ругателей, собирая птенцов под общей крышей. Отбор проводился строгий. В школу злословия попадали те, кто не в силах был сдержать охальные слова, щедро даря их по поводу и без, зачастую с ущербом для себя. В Хуля и ему подобных таился особый дар. Дар Костигария. Мудреное слово Остерлинин впервые услышал от сестры Бальзамины. Так по-научному звались сквернословы, кто бранью отгонял бедоносные флюиды от хулимого объекта. Мастерству Костигария, своего рода антималифициму, и учили в школе злословия. Хуля припомнил, как мальчишкам, дубасившим его, все сходило с рук, как Валдис без труда осуществил коварный план, избавившись от пасынка. Как хорошо пошла торговля у мясника Руперта. Никогда больше он не поминал отчима злым словом. Напротив, во всеуслышание желал тому добра и удачи. Он не знал, к чему это приведет. Пытался выяснить у сестры Бальзамины, но женщина отмолчалась. За 3 года обучения он привык не обрушивать всю мощь благодатной ругани на каждого встречного поперечного и не доводить дело до рукоприкладства. «Глупо колотить дубиной», — говаривала сестра Бальзамина, — «если достаточно уколоть булавкой». Издевка, мелкая шпилька позволяли спустить парня, нарываясь на серьезные неприятности. А от пустячных обид рос запас маныхуля. Временами злословцы работали на заказ. Ускорить выздоровление больного, помочь выпутаться из долгов, наладить отношения в семье. В таких случаях приходилось держать ухо востро, дабы не отблагодарили дрекольем. Ибо анонимность усиливала благотворный эффект. Клиент, о чьем благоденствии беспокоились друзья или родичи, часто понятия не имел, за что грубиян-незнакомец желает ему гореть в гиенне до скончания времен. И серчал не по-детски. «У тебя талант, охламон ты этакий, ни дна тебе, ни покрышки», — ласково говорила птенчику сестра Бальзамина. «Тебе учиться надо, убоище лупоглазые». Сугубые практики, злословцы звезд с неба не хватали. А Бальзамина видела, малец далеко пойдет, и кляла любимца, к которому искренне привязалась, вдоль и поперек. Авось, сложится судьба у парня. Она не ошиблась. На собрании школы решили отправить Хуля в Риттийский универмаг. Требовались деньги. Обучение стоило дорого. Костигарии поскребли по сусекам и приуныли. Однако не прошло и недели, как фея на белом единороге властице объявилась. Кончита Остерлинин. Слезы, объятия, пир горой, как и положено в сказках со счастливым концом. Мать приехала в ластицу с новым мужем, рыбацким старшиной, похожим на медведя, заросшего до глаз рыжей бородой. На радостях Хуля обложил нового отчима таким загибом, что рыбак проникся к пасынку громадным уважением. «Где Валдис?» Боясь услышать ответ, спросил парень. Валдиса зарезали в порту. Удача отвернулась от него, и в картах, и в любви. К счастью, растранжирить состояние Тойва ему не удалось. Основной капитал был вложен в дело. Валдис сыграл в долг, попался на крапленых картах. Вскоре труп его всплыл в заливе. Камень плохо привязали. Убийц не нашли, да особо и не искали. После этого Кончита словно проснулась. Сердце чуяло. Сын жив. Валдис уверял, что его друзья ведут поиски сбежавшего пасынка, и Кончита, как ни странно, верила. Любовь – загадочная штука. После смерти второго мужа вдова наняла легавого волхва. Идя по следу, волхв столкнулся с Хуля на рынке. Парень и представить не мог, что желая незнакомцу феникса в задницу, приближает встречу с матерью. Прожив месяц в родном доме, Хуля уехал поступать в универмаг, на средства отца, выделенные ему матерью. По пути в Риттию он заехал в ластицу, попрощаться с милой сестрой Бальзаминой. Прощание вышло на славу. Очевидцы говорили, что на проводах Бальзамина превзошла себя, да и Хуля не оплошал. Пир души, честное слово, я, Джошуа Гаргус, королевский маршал на Страфодах, гниющий в резервации 10-й год, в здравом уме и трезвой памяти, выпив все, что было в доме, и не допросившись у тетки Берты даже глоточка из ее запасов, заявляю острову и миру, чтоб они сдохли, эти гарпии. Мое прошение об отставке съели крысы из канцелярии. Они предложили мне свои услуги. «Хочешь, мы излечим тебя», — сказали они. «Овал небес». «Нет, я хитер. Я не сразу отказался. И не взялся за оружие. Чем я болен?» — спросил я, делая вид, что поддался на их уловку. «У тебя паразит на якоре», — сказали они. «Не понимаю», — ответил я. «Война закончилась давным-давно», — сказал Стимфал. Остальные разлетелись, оставив его вести переговоры. «Войны больше нет, а ты воюешь до сих пор. Ты бросил якорь в войну, в ненависть, вражду, кровь, в тела погибших друзей, в трупы убитых врагов, в простое, военное разделение. Здесь там, запротив, свой чужой. Якорь зацепился намертво, цепь держит тебя. Вы бы видели, с каким спокойствием он это говорил, словно приказчик, делающий ревизию в лавке. Да, сказал я, цепь держит. И будь я проклят, если забуду те дни, возможно, единственные, полные до краев дни, которые были в моей жизни. Боль, страх, ярость, пожар души, страсть, гнев, радость побед, скорбь поражений. Они навеки со мной, до самой смерти. Они навеки с тобой, согласился Стимфал. Якоря, ваше природное свойство, это, в сущности, не смертельно. Иначе вы, люди, уже оставили бы квадрат опоры, и память о вас стерлась бы. Это было бы хорошо, спросил я. Это было бы ужасно, ответил он. Предположим на минутку, что вы исчезли. Вас нет, а мы есть. Не ухмыляйся, я не тешу себя несбыточными иллюзиями. Я всего лишь предполагаю. Вас нет, мы есть. И с этого момента мы заточены не в резервацию, в темницу. Наша свобода ограничивается так, как ты и вообразить не в силах. Вселенная перестает расширяться, крылья теряют смысл. Не спрашивай, почему. Я не смогу тебе объяснить. У тебя паразит на якоре войны. Любое мое объяснение ты воспримешь, как военную хитрость. От крепкого якоря можно умереть, спросил я. От якоря? Нет, ответил он. Умирают от паразитов. Отягощенный мощным паразитом, якорь не просто держит, он тянет на дно. Мы не предлагаем уничтожить твой якорь. Мы предлагаем убить паразита. Рано или поздно он сведет тебя с ума. Нам не хотелось бы твоей смерти. Я сделал вид, что размышляю. У вас, не так? Спросил я. У вас нет якорей? Да. Он кивнул и начал рассказывать. Вечный странник. Слушая Стимфала, я верил ему, потому что всегда знал. Гарпии, звери, животные, нелюди. Хуже упырей. Туловище, голова, женские груди, ложь, притворство. Между нами пропасть, которую следует наполнить огнем. Он хотел унизить меня, а унизил себя. Рассказать такое. Я бы сдох в мучениях, а не признался. Гарпии лишены того, что они зовут якорями. Воспоминания и надежды, прошлое и будущее, они ободрали все, что позади, и все, что впереди, как липку, как перья в период отшельничества. Их память чиста от накипи чувств. Их чаяния свободны от сердечного трепета. Если гарпия испытывает чувства, то они ограничены сегодняшним днем. Стимфал любит свою дочь, но он любит ее, когда видит, когда дочь, здесь, рядом, стоит им расстаться, и он просто о ней вспоминает, с равнодушием, достойным подлеца или истукана. Он плачет над могилой соплеменников, погибших в бою, но плачет, кружа в небе над этой, будь она проклята, могилой. Улетев прочь, он всего лишь их помнит. Прошлое для гарпий – бесчувственно, будущее для гарпий – бесстрастно. Я слушал, молчал и втайне хохотал. Он не врет, понимал я. Он говорит правду, не стесняясь ее извращенности, с единственной целью – убедить меня согласиться на их вмешательство. Пустить гарпию в душу. Лазутчик под видом борьбы с паразитом вгрызется в мою сокровенную суть. Выжжи то, чем я дорожу. Коварно превратит жеребца в мерина и сделает Джошуа Гаргауза подобным гарпии. Война уйдет. Перестанет сниться. Я буду изредка вспоминать, зевая, без лишних страстей. Назову врагов друзьями. Буду гладить по головкам вражеских детей. Буду сюсюкать над вражьими внуками. Прощу смерть соратников. Извинюсь за причиненные, ха-ха, обиды. Обращусь в червя. Ну что, спросил он. «Уйди», — ответил я. «Уйди, или я тебя убью. И никогда, слышишь, никогда больше не подлетай ко мне с такими предложениями. Я, королевский маршал вашей резервации, до конца жизни, на войне. То, что я много пью и не стреляю из арбалета по вашей молодежи, ничего не значит. Твое дело», — сказал он. Я видел, что он огорчен моим отказом. Еще бы. Джош Кровопийца не поймался на их уловку. Ни завтра, ни послезавтра, ни в какой другой день Стимфал не возвращался к этому разговору. Забыл. Нет. Понял, что я непреклонен. Не в том суть. Согласно природе гарпий, он стал равнодушен к моему отказу. И еще более равнодушен к надежде когда-нибудь добиться согласия. Животное. Сволочь. Я бы убил его, если бы знал, как скрыть убийство. Я до сих пор на войне. Матиас Кручик отложил дневник в сторону. «Мы не способны к мести», — вспомнил он слова Келины. «Для мести нужны мощные якоря, в прошлом и будущем. Еще лучше, якоря, зараженные паразитами. У нас их нет, понимаете, как у вас нет крыльев, у них нет якорей. Ни вчера, ни завтра, нет. Возможно, поэтому они летают. Вас нет, а мы есть», — перечитал доцент слова Стимфала. «Гарпия, который сражался за свободу, был выкуплен из плена шести руким Кри и сейчас доживал свой век на Страфодах. Я всего лишь предполагаю. Вас нет, мы, есть. С этого момента мы заточены не в резервацию, в темницу. Наша свобода ограничивается так, как ты и вообразить в силах. Вселенная перестает расширяться, крылья теряют смысл». Что хотел сказать Стимфал, оставалось загадкой. Доцент Кручик. Клубочек ринулся накручивать спираль на связанном блюдечке. Проявилось лицо секретаря Триблица. У этого лика было два имени. Озабоченность и усердие. За вами прибежал королевский скороход. Вас просит немедленно отправиться в дом Томаса Биннери. Зачем? Для присутствия на третьем сеансе лечения. У меня лекция по траекториям пассов. Мы уже договорились с профессором Гавриком. Он вас заменит. Секретарь понизил голос до шепота, став похож на заговорщика. Часть блюдечка недопроявилась, сохранив красочное изображение тюрьмы для магов. Триблиц в этом обрамлении смотрелся очень символично. «Высочайшая просьба, сами понимаете. Спускайтесь вниз, вас ждет карета». «Карета». Мастер Скуна любезно согласился, чтобы вы воспользовались его каретой. «Но домой после сеанса вас отвезет извозчик. Оплата за счет университета. Карета мастера Скуны должна не позже, чем через два часа, вернуться обратно. Иначе она превратится в тыкву», — чуть не брякнул Кручик, раздосадованный внезапным изменением планов. Он и сам хотел присутствовать в доме Биннери, наблюдая за гарпией. Понимая, что все равно ничего не отследит, он шел на поводу своей педантичности, твердящий: «Иди до конца». Но доцент не любил сюрпризов. Иначе мастер Скуна будет огорчен. Он ездит по городу исключительно в своей карете. А ректор не желает огорчать такого выдающегося. Звук плавно сошел на нет. Доцент подавил желание запустить в блюдце увесистой книгой и выглянул в окно. Действительно, у центрального входа дежурила черная карета Скуны. На козлах сидел молодой ассистент с кнутом в руках. По всей видимости, в его услугах старик-гипнот сейчас не нуждался. Кони фыркали и били копытом о булыжник. Их нервировал псоглавец, стоя поодаль. Тот помогал гарпии забраться на пегую кобылу. Кручик сегодня не встречался с Келиной. Даже при его слабом зрении было заметно, что гарпия выглядит ужасно. Так, словно по ней ночью топталось стадо несвезлохов. «С чего бы это?» – удивился он. «Реакция на лечение барда. Естественный процесс. Заболела. Не знаю, сыщется ли в Ритти специалист по болезням гарпий». Когда оба всадника Ксантра попустили лошадей шагом вдоль ограды, Матиас Кручик вздохнул и покинул кабинет. «Нет, она, конечно, предупреждала», — скрипя пером, записал Абель Крамштиль. «Сразу после второго сеанса. Так и сказала перед отлетом. Если все пойдет нормально, поведение мэтра станет естественным. Не обольщайтесь. Это временное облегчение. И не поддавайтесь на его уговоры, в город больному нельзя. Возможно, он опять захочет сбежать. От себя не убежишь, но больные с паразитом, изолированным в карантине, испытывают странные позывы. Считайте, он под домашним арестом». «Когда послать за вами?» — спросил я. «Когда», — она ответила загадкой, — «он перестанет откликаться на свое имя. Нельзя ли указать точнее?» «Нельзя. У каждого это случается по-разному. Она была права. Мэтр ел, пил и спал. Играл на арфе. Сочинял. Разговаривал со мной. Читал книги. Совершал естественные отправления. Написал эпитафию ночному горшку. Довольно рискованную, на мой взгляд. Шутил. Временами делался задумчив. Будь на моем месте кто-то другой, не знающий мэтра досконально, он решил бы, что Томас Биннери выздоровел. Но я видел. Это ложь. Домашний арест не вызвал у мэтра гнева. Обычный, знакомый мне Биннери переломал бы в доме всю мебель. Наорал бы на меня. Порвал струны. Полез в драку со скороходами, согласно приказу, у нас в прихожей день и ночь, помимо гвардейцев, дежурили трое посыльных. В городской толчее они проворнее всадников. Мэтр, равнодушно принявший ограничение свободы, стал для меня полной неожиданностью. Вторая несообразность оказалась менее заметной. Я и сам-то проморгал ее вначале. За эти дни мэтр ни разу не вспомнил о родине. А ты помнишь, вечно начинал он, несмотря на мои просьбы не терзать сердце. Нет, Абель, ты помнишь. Или строил планы возвращения. Несбыточные, безумные, они приносили ему облегчение. Так вот, сейчас сон вообще не касался этой темы. Лишь замолкал посреди разговора, или сидел за столом, держа ложку у рта, и мучительно морщил лоб. Будто забыл что-то важное, и не в силах ухватить мысль за хвост. Будто кружит одинокой птицей, ища гнездо, которое сожгли злодеи, а может, гнезда и вовсе не существовало. И, наконец, он играл две мелодии, а третью – нет. Это требует пояснений. Музыканты западного Эйлдона говорят, у арфы – три мелодии. Одна – грусть и умиление. Вторая – покой и дрема. Третья – радость и возвращение. Мэтр отказался от третьей мелодии. Иногда пальцы его брали знакомые аккорды и сразу прекращали игру. Без участия сознания, как отдергивает руку от раскаленного металла. Сегодня же он перестал откликаться на свое имя. Он вообще ни на что не откликался. Замер в кресле, окаменел со страшной, кривой ухмылкой на лице. Пожалуй, я запомню его лицо до конца своих дней. Теперь мне нечего бояться, я видел мертвого Биннери. Лишь зеркальце, поднесенное ко рту, говорило, он дышит. Для верности я окликнул его, раз, другой, и разослал скороходов, куда следовало. Гарпия сказала, можно не торопиться, время, мол, есть. Тем не менее, я спешил, как на пожар. Чудилось, что минута промедления способна отобрать у мэтра последние признаки жизни. Из меня плохая сиделка. Я не верю лекарям. Первым прибыл капитан Штернблат. Он чуть не загнал коня, торопясь. Зря, конечно, капитану пришлось ждать. Коротая время, он слушал рассказ одного из лейб-гвардейцев. На днях была не его смена, гвардеец подвергся нападению. В темном закоулке на него бросился какой-то бешеный псоглавец, намереваясь заколоть беднягу шпагой. Гвардеец лихо подкручивал усы, вспоминая бой. Я не знаток фехтования, но, судя по деталям, поединок сложился нелегко. Лишь в конце, особо изощренным выпадом гвардеец достал врага, прямо в сердце, и уложил на месте. «Вы сообщили ликторам», — поинтересовался капитан. «Зачем?» — удивился гвардеец. «Чтоб забрали тело убитого». «Нет уж, пусть гниет, падаль, мусорщики подберут». Капитан пожал плечами и стал перечитывать взятое из дома письмо. «Я случайно увидел подпись в конце. Это было послание от его сына, Вильгельма Штернблада». Читая, капитан улыбался. От улыбки он молодел лет на 20. И волосы, которые он красил хной, пряча седину, вдруг отливали естественной, природной медью. Гарпия не прилетела, как обычно, а приехала верхом на лошади, в сопровождении псоглавца. Капитан сразу же указал гвардейцу на сопровождающего. «Этот, кто?» «Не понял гвардеец, не этот ли псоглавец напал на вас?» Гвардеец от души расхохотался. «Я ж вам сказал, капитан, того я убил, а этот живеханик». «Нет, сударь, после моего клинка не разъезжают по улицам. Да и морда у этого тупая, у того острая была, как у борзой, и уши, как у эльфа». Псоглавец соскалился, смеясь или от злости, я не понял. Гвардеец почесал в затылке и решил не заострять внимание на различиях чужих морд. «В прихожей тесно, а клыки есть клыки. В тесноте далеко ли до обиды? У меня просьба», — сказала Гарпия, и все замолчали. «Лишь сейчас я заметил, что она, краши в гроб кладут. Я не знаю, как начать сеанс, На перила лоджии я поднимусь по-человечески, я опять не сразу сообразил, что она имеет в виду. Выйду на балкон. Доминго мне поможет забраться. Но перед сеансом я должна осуществить захват. Захват. Я вздрогнул. Вы уже видели, напомнила она. Ничего страшного. Я пикирую на больного, в последний момент сворачиваю. Тут-то и кроется беда. Спикировать в моем нынешнем состоянии я, пожалуй, сумею. Возьму разгон, наберу необходимую скорость. Но остановиться вовремя. Нет, на это меня не хватит. Если я разобьюсь о землю, или, того хуже, врежусь в больного, последствия могут быть самые ужасные. Капитан отложил письмо. Я вас поймаю, сударыня. Поймаете. Я впервые увидел, как изумляются гарпии. Меня, как родную. Не извольте беспокоиться. Я буду лететь очень быстро, предупредила она, словно на добычу. Я люблю темпераментных дам. Заранее благодарю за доставленное наслаждение. Когти. У вас дивный маникюр. Ну, допустим. Все равно других вариантов я не вижу. Последний нюанс, капитан. Когда вы станете меня ловить, имейте в виду. Я уже буду не здесь. Не телом, разумеется. Душой. Сознанием, если угодно. И тело мое может поступить, как ему вздумается. Телу все равно, кто его хватает на лету, друг или враг. Если что, я заранее прошу прощения, и хочу, чтобы меня ни в чем не обвиняли. Вы поняли? Да, сударыня. Я вызвался доброй волей. Абель, вы слышали? Я кивнул. Так и запишите. Либер 5 знать и верить. Капот 17. Зябко и просторно в старом сквере. Зыбь тумана трепетно и нервно. Если и воздастся, то повери. Если не воздастся, то поверь мне. Томас Биннери. Крылья взвихрили плотный воздух психонома, закручивая его смерчиками. Хелена стала набирать высоту, желая осмотреться. На сей раз она вошла без помех. Но мир не замедлил сыграть с ней шутку. Небо, вместо облаков затянутое канителью из кипящего золота, внезапно отпрянуло, шарахнулось вверх и оставило гарпию у самой земли. Это не страшно. Просто, работа. Обычное дело. Здесь она чувствовала себя здоровой и полной сил. Здесь она была готова к битве за душу Томаса Биннери, а не здесь. Странная штука, доверие, размышляла Келина, паря в восходящих теплых потоках. Иногда оно возникает, подобно искре, раз, и ты доверился едва знакомому существу, а случается, к доверию идешь шаг за шагом, преодолевая упорное сопротивление. Отчего так? Она старалась не думать о том, что произошло во дворе, боялась удариться в панику, которая швырнет ее обратно, чтобы убедиться, все живы, никто не пострадал, она не врезалась в больного, не снесла ему голову, не переломала кости, не валяется, разбившись, на клумбе, тряпичная кукла, испорченная вредной девчонкой, и маленький капитан цел, избежав когтей. Воображению рисовалась ужасная картина. Двор, скудно освещенный огнем свечей. Замерли гвардейцы, рты разорваны воплями. Рыдает, упав на колени, слуга. Опрокинутое, лежит кресло. Рядом, мертвый пациент. Капитан опоздал, она не совладала со скоростью. При столкновении бесчувственный поэт рухнул навзничь, стукнулся затылком о бордюр клумбы. Тело гарпии, раньше состоявшее из птицы и женщины, а теперь, из мертвечины, накрыло Биннери саваном из перьев. Труп на трупе. Скороход выскальзывает в дверь, бежать с докладом. На первом сеансе капитан поверил мне сразу. Он не знал, что я стану делать. Не знал, опасно ли это для пациента. Мало кто спокойно выдерживает зрелище атакующей гарпии. Один кинется на утек, другой начнет рубить с плеча. Вот гвардейцы и рубанули. А капитан взял и поверил. «А ты?» — спросил кто-то, летящий рядом. «Ты доверяешь ему?» «Ему?» «Да», — молча ответила гарпия. «Но я не доверяю собственному телу. Отсюда я не в состоянии выяснить правду. Значит, глупо травить сердце черными мыслями. Паразит только и ждет, когда я ослабею. Надо верить. Там все прошло удачно. Верить?» не стремясь проверить. А вот с Матиасом Кручиком мы движемся навстречу друг другу, выверяя каждый шаг. Кручик – ученый. Он привык искать факты, доказательства, делать выводы. А я, или, общаясь с ним, я невольно подстраиваюсь под его образ мыслей, осваиваю методику высокой науки. Ерунда. Причем тут методика? Но ведь ты и сейчас сомневаешься. Не это ли один из принципов науки? Все подвергать сомнению. ценой колоссального усилия Килина изгнала тревогу. Раскинув крылья, она заскользила, вглядываясь в местность, плывущую внизу. Холмы и реки, одинокие замки, диковинные города. Освещение изменилось. Ни день, ни ночь, феерия золотистых сумерек. Признаков завершения, наступающего со смертью Создателя, не видно. Но это ничего не значит. Завершение происходит не сразу, оно длится месяцы и годы. Если Создатель погиб минуту назад, заметить это невозможно. По курсу возник памятный якорь. Его она в прошлый раз сочистила от мелких паразитов, собирая свору. Дворец и путник на осле. Первый из узлов кольца отчуждения вокруг доминанта. А вот и само кольцо. Внутри зоны карантина вспучился, опалисцируя кармином и бирюзой, валдырь-гигант. Словно земля там сочилась кровью и гноем. Уплотняясь, миазмы доминанта образовывали купол, чья поверхность отблескивала жирным глянцем. Вершину нарыва, будто снег, укрывала белесая плесень. Прежде чем приземлиться у границы, гарпия на миг зависла в воздухе. Дикий, оглушительный вопль едва не вырвал деревья с корнем, это она призвала свору. Минута-другая, и летучие церберы явились на зов. Кое-кто норовил потереться о ноги хозяйки. Другие с радостью скрежетали и курлыкали, приветствуя госпожу. Сняв церберов с патрулирования, Килина ослабила кольцо отчуждения. Ей необходима хорошая видимость, а не кровавый туман. Разумеется, паразит воспрянет и захочет дотянуться до якорей соседей. Это правильно. Пусть доминант проявит себя. Кольцо продержалось не больше получаса. Раздался хлопок, словно лопнул исполинский рыбий пузырь, и граница исчезла. Можно было ожидать. Багровая мерзость хлынет наружу, затапливая все вокруг. Однако ничего подобного не произошло. Напротив, нарыв стал опадать, съеживаться, туман поредел, оседая на землю и впитываясь без остатка. Вскоре глазу предстали обычный пейзаж. Разве что деревья искривились и обросли клочковатым мхом. Трава пожухла. Дома вдали выглядели обветшалыми. Гарпия ощутила дуновение анимаса. Поток прокладывал новое эфирное русло, и едва справилась с искушением. Помнишь, как упоенно ты кружила в небе над университетом, восполняя свой жалкий запас маны? Что, если попробовать? Прямо сейчас? Нет. Она глянула в поднебесье и увидела воронку, сотканную из туч, черных, как перья ворона. Во тьме проступил двор, огоньки свечей, разоренная клумба, опрокинутое кресло и тела на земле. Психоном насмехался, показывая не туманное будущее, а не здешнее настоящее. Правда или морок, завтра это уйдет назад, избавиться от накипи чувств, остынет, живая или мертвая, наша нынешняя или наша прежняя, гарпия окинет случившееся взором, спокойным и бесстрастным, обдумает ошибки, оценит достижения, но это, завтра, а сегодня, вино, наливаемое кравчим растяпой, хлещет через край, багровая влага заливает пирующих, столешницу, зал, жизнь. «Орел на аркане», — подумала Килина. «Вот кто я, орел на аркане, с клобуком на голове, слепота, мрак, неизвестность и зыбкая струна надежды под лапами. Всякий, проходя мимо, считает своим долгом ее дернуть. Надежда качается, я вновь ищу опору». Она глубоко вздохнула, успокаиваясь. «За мной», легко оттолкнувшись от земли сильными, человеческими ногами, гарпия взмыла в воздух. Свора ринулась следом. Охота началась. Она изменила маршрут. Больше не требовалось искать доминанта по косвенным признакам или огибать его по дуге, создавая кольцо отчуждения. Церберы, ведомые гарпией, шли напрямик, над кронами деревьев, увенчанных веерами для великанов. Боясь своры, веера в испуге сворачивались и не торопились раскрыться вновь. Тем не менее, Килина успела полюбоваться рисунками на шелке. Корчились в огне тритоны. Драконы с крыльями стрекоз, они смотрели на мир глазами побитых собак. Цветы разверзали пасти, дыша роями мошкары. Умирали дубы, изъеденные червями. Парили в облаках шипастые шары на цепи из звеньев сердец. Каждый шип напоминал жадный хоботок. Сюжеты, пронизанные извращенной фантазией, выглядели достойными кисти Адольфа Пёльцлера. Согласись, мастер, одержимый бесом вдохновения, измените более реализму. Дикие сочетания красок, конвульсии цвета, формы, сводящие с ума неопределенностью и вместе с тем узнаваемостью. Агония разума, над которым нависла тень исказителя. Подобные миры Килине довелось видеть не только на веерах. Так выглядели психономы, где паразит Доминан после смерти Творца перекроил реальность под себя. Картины на шелке, предупреждение. Время в психономе выкидывает странные фортели. Возможное завтра, преломляясь, мелькает в невозможном сегодня. Пророчество штопает ткань бытия. На западе возник холм, где длился бесконечный поединок. Уже близко. Стальной лентой блеснул ручей. Феи, танцующие вокруг поэта, почуяли приближение своры, кружась все быстрее и быстрее. Девичьи фигуры слились в разноцветный вихрь. Вспышка бирюзы, брызги изумруда, пламя янтаря, сияние жемчуга. Кто? Свора рассыпалась облавным полукругом, заходя на добычу. Килина взмыла, расшвыривая облака, и закричала так, как нечасто кричат даже гарпии. Вызов на бой сотряс землю, рябины на взгорье, кусты бересклета. Вспенил ручей, превратив сталь в шкуру ягненка. В рассыпную кинулись лани, объедающие кору с молоденьких осин. Сотряслись ясени, роняя листву. Хоровод замер. Вихрь распался на четыре тела, сплошь покрытых блестками изморози. Метни в любую из фей монетку, и красавица со звоном рассыплется сотнями острых осколков. Упала тишина, душная, как вечер перед грозой. Смолк ручей, онемели птицы, шелест листьев сгинул без следа. И в тиши, сковавший мир цепями беззвучия, у ног жемчужной феи шевельнулся карлик-шут, его дурацкий колпак вспучился кублом змей, пророс с острыми бивнями, удлинился до земли, накрыв тело уродца расписным балахоном. Под балахоном, словно перестав смущаться нескромных взоров, Карла начал стремительно увеличиваться в размерах. В мгновение ока он пожрал и четверку фей, и треть пригорка, и бересклет, и стайку рябин. Уцелел лишь поэт. Безучастно глядя перед собой, Биннари перебирал струны арфы. Арфа молчала, но он не оставлял попыток, как если бы от этого зависела его жизнь. Столб бугристой плоти поднялся выше деревьев. Фаллос исполина восстал над землей, желая ворваться в лоно психонома, оплодотворить вместо семени жгучей струей желудочного сока. Доминант готовился к битве с захватчиком, посягнувшим на чужую территорию. То, что сам паразит тоже был из породы захватчиков, его не беспокоило. Убить подобного себе – изысканное наслаждение. Одиночка, он не знал, что не одинок в страсти к наслаждениям такого рода. Не знал, пока его не атаковала свора. Воскресшие после гибели Церберы рвали живого собрата на части. Змея с головой старика впилась ядовитыми зубами в паразита. Она бы обвила гиганта, но доминант был слишком велик для ее объятий. С утробным рокотом, от которого задрожала твердь, он встряхнулся, и змея гнилой веревкой отлетела прочь. У вершины монстра вился шершниль-многоножка, вонзая жало в уязвимые места. Барракуды пожирали куски плоти, словно щенята, крохи, брошенные со стола. Церберы облепили паразита роем голодных слепней. Казалось, неповоротливый колосс не в силах противостоять своре. Но гарпия знала, это не так. Кружа на безопасном расстоянии, Килина не спешила нападать. Пусть доминант покажет, на что способен. Разведка боем, вот главная задача своры. Иначе выйдет не спасение больного, а самоубийство. А внизу играл на молчащей арфе Томас Биннари. Доминант изменил форму, как глина под пальцами скульптора. Паразит обрел сходство с человеком. В новом облике не осталось ничего от давешнего Карлы. Голем был карикатурой на поэта, терзавшего арфу. Плоть шла пятнами, раскаляясь в одних местах, твердея в других, оставаясь вязкой в третьих. Саранча расшиблась в мокрое месиво, ударившись о лоб гиганта. Семиглавый дракончик изрыгал огонь, кашляя, будто чахоточный. Видя тщету своих попыток, малыш не знал, что можно сделать еще. Сгорели барракуды, попав на раскаленные участки. Та же участь постигла хищную розу. Шершниль приклеился к плечу исполина. Насекомое беспомощно жужжало, пытаясь вырваться. В воздухе мелькнуло разлохмаченное полотнище. Сотканный из крапивы ковер-самолет с размаху прилип к груди паразита. Грудь зашипела, повалил смрадный дым. Ковер продержался не больше минуты, сгорев полностью, он наставил на теле врага ожог, откуда сочилась грязно-бурая сукровица. В недрах ожога, исходя набатным гулом, билось сердце. «Ваш выход, сударыня!» Заложив вираж, Килина упала на голема. Раздирая дыру когтями, она жалела, что родилась без клюва. Удары сердца приближались, оглушая. Крылья намокли, перья облепила какая-то дрянь. Но сейчас она не слишком нуждалась в крыльях. Смрад проник в легкие, дыхание сбилось, Но гарпия остервенело прокладывала себе путь. Скользкая масса окружила ее. Свет померк, не хватало воздуха. Если она опоздает, если не доберется до сердца. Когти вонзились в ком льда. Вьюга брызнула в лицо. По локоть погрузив руки в трепещущий холод, Хелена рванула изо всех сил и рухнула в темную, затхлую бездну. Миг падения длился вечно. Но тут, обретя голос, зазвучала арфа. С хрустом и шелестом трескалась пересохшая глина. Гарпия вывалилась наружу, отчаянно чихая от пыли, набившейся в ноздри. Останки доминанта уходили в землю, исчезая без следа. Возле ручья сидел Томас Биннери, играя зеленые рукава. Вокруг барда, как ни в чем не бывало, танцевали четыре феи.